Глава 22. Ворвавшись в комнату, я чуть не сбила сына с ног. Прижав испуганного ребенка к себе, я потрясенно уставилась на то место, где совсем недавно лежал кот. «Ты кто?» — прохрипела, задвигая за спину Джереми. Я неверующе смотрела на парнишку лет 18, с вихрастой рыжей копной волос и зелеными глазами. «Абис!» Сиплым голосом ответил он и тут же закашлялся. «Мам, кот замерцал, а потом раз, и вот...» Потрясенно проговорил Джереми, выглядывая из-за моей спины. «Как такое возможно?» «Чаю горячего дашь?» Ехидно спросил парень, состроив насмехающуюся ухмылку. 15 лет не пил, после расскажу все». «Хм...» Пробормотала, пытаясь собрать свои мысли в кучу. «Дам, но сначала требую объяснения». «Прости, Кэт, но болтать мне сложно. В горле пересохло». Ехидно выговорил знакомыми мурлыкающими нотками парень. И я убедилась, что на кровати действительно лежит наглая рыжая морда, которая невероятным образом превратилась в нахального парня. «Хм...» С трудом подавила смешок. «Силы хватит спуститься или в кровать принести. Но учти, будешь наглеть, вылью на голову». «Злая ты, сам спущусь!» — фыркнул мальчишка. «Только одежды у меня нет». «Джерри, принеси, пожалуйста, из моей комнаты штаны, рубаху и веревку». «А веревку зачем?» — испуганно зашипел Абис, двигаясь от меня подальше. «Штаны подвяжешь, чтобы не сваливались, и отдай камень». «Какой? Не было у меня!» — удивленно спросил, сделав невинную мордашку. «Абис!» — прервала его, грозно нахмурив брови. «Верни!» «Этот, что ли?» — сунул мне в руку тусклый артефакт. «Одевайся и спускайся на кухню», проговорила, положив на кровать принесенные Джереми вещи. «Дорогу знаешь?» «Запомнил!» — фыркнул парнишка. «Отлично!» — кивнула. Взяв Джереми за руку, покинули комнату. «Сынок, ты как?» «Мама, а разве такое бывает?» — недоуменно проговорил ребенок, спускаясь за мной следом. «Видно, бывает!» Неопределенно пожала плечами, задумчиво добавив, чего только, оказывается, не случается. На кухню, усадив ребенка за стол, вручила ему разделочную доску, нож и отварное мясо. Попросила нарезать для бутербродов. Если аппетит у Абиса остался кошачий, то скоро к нам присоединится троглодит. Поставив на плиту чайник, насыпала в вазочку печенье. Недолго подумала и накрошила салат. Раз он 15 лет не пил чай, то, возможно, он и помидоры не ел. «Чем так вкусно пахнет?» — воскликнул парнишка, спускаясь с лестницы. Абис потянул носом, фыркнул, при этом выглядел очень забавно в широких штанах, собранных в складку на животе, заправленной рубахе, явно не его размера, и всклокоченной головой. «Колбаски копченые будешь? Еще пюре есть?» — спросила внимательно, следя за мальчишкой. «Буду, но сначала чай. Не поверишь, как я скучал по крепкому и ароматному напитку!» — произнес Абис, усаживаясь рядом с Джереми. Добавил. «Ты прости меня, Джерри, напугал тебя. Сам еще в шоке!» «Как?» — спросил ребенок, пытливо вглядываясь в парня. «Держи чай. Лимон положить? Сахар?» «Кэт, ты чудо!» — промолвил Абис, делая первый глоток. «А, горячо!» «Осторожней!» «Ага, можно?» — кивнул на стопочку нарезанных ломтиков мяса. «Конечно!» — подтолкнул доску сын, убирая подальше нож. «Абрис Тюрнье к вашим услугам!» — представился парнишка, махнув в приветствие рукой, словно в ней была шляпа. «Абрис!» — повторил за ним сын, тоже пригубив горячего напитка. Для нас я также налила по чашке чая, понимая, что разговор будет долгим, хотя, судя по всему, мне требовалось чего покрепче. «Верно, но Абис даже лучше. Кэт, милая, теперь можно колбаски с пюре?» «Еще раз так ко мне обратишься, вот с такой наглой улыбочкой, и я надеру тебе уши!» Процедила сквозь зубы, с трудом себя сдерживая. «Плита знаешь где. Встань и набери сколько нужно. Здесь слуг нет». «Вот всегда ты такая!» Законючил Абис, вставая со стула. «А я, между прочим, чуть не расстался со своей жизнью». «Кстати, да. Куда засунул свой наглый нос? И кто тебя так отделал?» Спросила, заметив, как парнишка недовольно поморщился. Сейчас он напоминал мне ершистого ребенка. Таких было много в сиротском доме. Боясь показаться слабыми, грубили и вели себя откровенно по-хамски. «Пес старого Огюста, будь он неладен!» Нехотя ответил, набирая в тарелку четвертую колбаску. И нет, я не считала. Просто еще одна, и эта ненадежная конструкция рухнет на пол. А там еще стекло от разбитой чашки не все собрано. «И что ты там делал?» Подозрительно сощурив глаза, я чутко следила за парнем. «Да там... Ты видела его часы на цепочке? Если их продать, жить будем месяц припеваючи», — протараторил Абис. «Хм, скажи-ка, и к мисс Мэрит ты ночью наведывался за этой самой брошкой?» «Красивая, да? А камней там сколько?» Довольно промурлыкал кот Абис, устраиваясь за стол. «Видела», — согласно кивнула. «Действительно красивая. Ты ешь, а мы пока с Джерри тебе еды на первое время соберем. И несколько монет дам, хотя их у меня немного. Магали сказала, что хорошие комнаты сдают в районе баржи». «Э, Кэт, ты чего?» Ошеломленно уставился на меня Абис. Даже жевать прекратил. «В этом доме воришки жить не будут», — равнодушно пожала плечами. Достав небольшой туесок, добавила. «Тебе лучше мясо отварное же положить. Оно будет дольше храниться». «Мам!» — удивленно пробормотал сын, жалостливо на меня посмотрев. «Нет, Джерми, у нас и так с тобой жизнь полна приключений. А еще и этот будет нам ее усложнять. Нет уж, пусть идет куда хочет». «Я же мыслил, как лучше тебе помочь!» Обиженно воскликнул Абис, сжав кулаки. Он опустил голову, намереваясь подняться. «Когда ты притащил артефакты Морган, мне казалось, я достаточно донесла, что чужого мне не нужно». «И зря! Ты знаешь, твой камень, которым старуху вылечила, магию ей вернул!» выкрикнул парень. «Не всю, всего лишь каплю, но она ведьма сразу смекнула и тебя хотела привязать к дому и к себе. Этого Рауля пригласила». «Не тарахти, что значит вернула? Откуда знаешь?» Прервала непрекращающийся поток слов. «Слышал, как она говорила сама с собой. Совсем старуха спятила?» буркнул парнишка. «И план составила, даже на листок его записала. Видно, на память жалуется. А я же кот. Чего меня бояться?» «Ясно. И что? О моей магии она рассказать никому не сможет». «Ну, а тебе она говорит. И попросила разыскать», — уверенно заявил Абис. «Вот я и унес камни. А ты их еще и силой своей заполнила». «Что ж, пусть попробуют найти», — задумчиво пробормотала, понимая, снова убегать нет желания. «Все время скитаться? Нет. Нужно что-то другое, и чем скорее, тем лучше». Приняв решение, я продолжила. «И все же вору в этом доме не место. Зачем залез к Огюсту? Мисс Мэрит?» «Привычка», — буркнул парень. «Я этим и жил, пока котом не стал». «Как?» — снова спросил сын, вытаращив глазенки в нетерпеливом ожидании. «Я сирота», — начал свой рассказ Абис. Всхлипнув, он искоса на меня взглянул, удостовериться, удалось ли разжалобить. Сочувствую и...» Проговорила, не поддаваясь на провокацию. «Нас выпустили в 12 лет из сиротского приюта. Работу таким не дают. А есть надо. Вот и прибился к банде, карманником стал. Да все время попадался. Оттого и бит часто был». «И ничего не изменилось», — прокомментировала. «Много ты понимаешь!» — фыркнул парнишка, смочив горло остывшим чаем, продолжил. «Вот я и пошел на остров этот проклятый. Пожелал быть ловким и бесшумным, как кот». «Кот?» — переспросила. Моему изумлению не было предела. «Ага», — грустно вздохнул Абис. «Силы острова, видно, решили позабавиться и превратили меня в кота. Я тогда ошалел, а еще выбраться не мог, в воду боялся до ужаса. А лапы и весла не держали. Вот и прожил там 15 лет. И народ приходил много, да только мы все там и оставались. А я же искал их, весь остров облазил. Только не было никого. Бесследно все пропали». «А я, значит, нет», — тихонько сказала, мысленно поражаясь и восхищаясь силой духа этого парня. «Представь мое удивление, когда ты встала у того колодца и, счастливо улыбаясь, пошла к воде. Я же думал, блаженная, но потом быстро смекнул, что ты поможешь выбраться из этой западни». «И после увязался за нами?» — подытожила. «А как нашел нас в Делиусе?» «Я тебя чувствую, не знаю как. Ты словно маячок во тьме для меня горишь». Грустно пробормотал Абис, всхлипнув. «Живя с вами, я думал, что у меня появилась семья». «Она у тебя есть. Ты только прекращай воровать», — тихо ответила, немного сжав его ладонь. «Мы и без этого справимся».